Десятая глава. Леджер. Я вытаскивал из мешка оборудование, стоя на краю поля, когда Грейди подошел с той стороны забора из сетки и вцепился в него пальцами. «Ну, и кто это был?» Я притворился, что не понимаю, о ком он говорит. «Кто был кто?» «Девица, которая вчера была в твоем грузовике». Глаза Грейди были красными. Похоже, на нем начали сказываться ночные смены. «Посетительница. Я просто подвез ее домой». Уитни, жена Грейди, стояла с ним рядом. По крайней мере, возле нее не обнаруживалась остальной бригады мамашек, но по ее взгляду я немедленно понял, что меня обсуждает все бейсбольное поле. Я могу выдерживать нападение только одного семейства одновременно. «Грейди сказал, у тебя в машине вчера была девушка». Я кинул Грейди взглядом, и он беспомощно поднял руки, как будто его жена вытащила из него эту информацию под пытками. «Да никто это не был», — повторил я. «Просто подвез посетительницу до дома». Интересно, сколько раз мне придется сегодня это повторить. «Кто она такая?» — спросила Уитни. «Ты ее не знаешь». «Мы тут всех знаем», — сказал Грейди. «Она не местная», — сказал я. «Может, я и соврал, а может, сказал правду. Я и сам не знал, потому что ничего не знал о ней. Но кроме того, какая она на вкус». «Дестин отрабатывал замах», — сказал Грейди, переводя разговор на своего сына. «Вот погоди, увидишь, как у него получается». Грейди хочет, чтобы все отцы ему завидовали. Мне этого не понять. Детский бейсбол должен проходить весело, а люди подобного типа устраивают из него такое состязание, что губит весь интерес. Пару недель назад Грейди чуть не подрался с судьей и ударил бы его, если бы Роман не вытеснил его с поля. Я сомневаюсь, что такие страсти вокруг детской игры производят хорошее впечатление. Но Грейди очень серьезно относится к спортивным занятиям сына. А я — не так. Иногда я думаю, может, это потому, что ДМ мне не дочь? Будь это так, сердился бы я из-за спортивной игры, где даже счет не ведут. Не знаю, способен ли я любить своего биологического ребенка больше, чем ДМ, но мне спортивные достижения совсем не важны. Кто-то из родителей считает, раз я профессионально играл в футбол, то должен быть более честолюбивым. Да я всю жизнь имел дело с честолюбивыми тренерами. Я и согласился тренировать эту команду только за тем, чтобы никакой честолюбивый придурок не мог прийти и подать ДМ плохой пример. Дети должны были разминаться, но ДМ стояла перед первой отметкой, рассовывая мячи в карманы своих бейсбольных штанов. В каждом кармане у нее уже лежало по парочке, и теперь она пыталась засунуть третий. От их веса штаны начинали сползать. Я подошел и присел перед ней на колени. «Ди, ты не можешь забрать себе все мячи». «Это драконьи яйца», — сказала она. «Я посажу их у себя в саду и выращу маленьких дракончиков». Я перекидал мячи Роману один за другим. «Драконы растут не так. На яйцах должна сидеть мама дракониха. Их не закапывают в саду». Дем нагнулась за камушком, и я заметил, что она засунула еще два мяча себе за пазуху. Я расстегнул ей рубашку, и мячи упали к ее ногам. Я кинул их Роману. «А я тоже выросла в яйце?» — спросила она. «Нет, Ди, ты человек. Люди не вылупляются из яиц. Мы растем...» Я замолчал, потому что собирался сказать «мы растем у нашей мамы в животе», но я всегда старался избегать разговоров про отца и мать с Дием. Мне не хотелось, чтобы она начала задавать вопросы, на которые у меня нет ответов. «Где мы растем?» — спросила она. «На деревьях?» Черт! Я положил ей руку на плечо и проигнорировал ее вопрос, потому что понятия не имел, что говорили ей Грейс и Патрик о том, откуда берутся дети. Это не мое дело. Я был не готов к этому разговору. Я закричал, чтобы дети строились. И Диэм, к счастью, отвлеклась на свою подружку и убежала от меня. Я с облегчением выдохнул, поскольку разговор закончился. Романа я высадил в баре, чтобы избавить его от посещения Макдональдса. Да, мы пошли в Макдональдс. Хотя Диэм так и не надела свои щитки за всю игру, потому что со мной она поступает по-своему чаще, чем наоборот. Говорят, выбирай свои битвы. Но что делать, если ты выбираешь не биться? «Я больше не хочу играть в бейсбол», — вдруг ни с того ни с сего проговорила Диэм. Когда это пришло ей в голову, она макала чипсы в мед и, конечно, перемазалась сладким. Я пытался заставить ее есть чипсы с кетчупом, потому что его гораздо легче вытирать. Но Диэм не была бы собой, если бы не делала все самым неудобным образом. «Тебе больше не нравится бейсбол?» Она отрицательно покачала головой и облизала пальцы. Это нормально. Но нам осталось всего несколько игр, и у тебя есть обязательства. Что такое обязательство? Это когда ты соглашаешься что-то делать. Ты согласилась стать частью команды. Если ты бросишь посередине сезона, твоим друзьям будет тяжело. Как ты думаешь, сможешь ты доиграть этот сезон? Если мы будем ходить в Макдоналдс после каждой игры. Я прищурился. Почему мне кажется, что меня тут обводят вокруг пальца? Что значит обводить вокруг пальца? Спросила она. Это значит, что ты пытаешься заставить меня водить тебя в Макдоналдс. Диэм усмехнулась и доела последнюю чипсину. Я собрал мусор на поднос. Взял ее за руку, чтобы идти на улицу, и вспомнил про мед. Ее ладошки были липкими, как бумага для мух. Именно поэтому у меня в машине лежат влажные салфетки. Спустя пару минут она сидела пристегнутой в своем кресле, а я оттирал ее руки мокрой салфеткой, и тут она спросила: «А когда у моей мамы будет машина побольше?» «У нее и так минивэн. Куда ей еще больше-то?» «Не надо», — сказала Диэм. «Моя мама! Скайлор говорит, что мама никогда не приходит на игру, а я сказала, что она придет, когда у нее будет машина побольше». Я перестал вытирать ей руки. Она никогда не говорила о матери. Сегодня мы затрагиваем эту тему уже второй раз. Наверное, она доросла до такого возраста, но я не знаю, что Грейс и Патрик говорили ей про Кенну, и понятия не имел, почему она спрашивает про машину своей матери. «А кто тебе сказал, что твоей маме нужна машина побольше?» «Нана. Она говорит, у мамы совсем небольшая машина, и поэтому я живу с ней и с Ноно». Это было странно. Я покачал головой и выбросил салфетки в мусор. «Не знаю. Спроси у Наны». Я закрыл дверь и, обходя машину, отправил Грейс сообщение. «Почему Диэм считает, что не видит свою мать из-за того, что той нужна машина побольше?» Мы отъехали от Мака несколько километров, когда Грейс позвонила. Я проверил, что телефон не на громкой связи. «Привет, мы с Диэм уже едем домой». Таким образом, я дал Грейс понять, что не могу толком говорить. Грейс втянула воздух, словно готовясь к долгому разговору. «Ладно». На прошлой неделе Диэм спросила, почему она не живет с мамой. Я не знала, что сказать, и сказала, что она живет со мной, потому что мы все не помещаемся в машину ее мамы. Это первая ложь, что пришла мне в голову. Леджер, я была в панике. Надо думать. Мы собирались ей рассказать, но как можно сказать ребенку, что его мать в тюрьме? Она же даже не знает, что такое тюрьма. «Да я не осуждаю», — сказал я. «Я просто хотел убедиться, что мы говорим об одном и том же. Но нам, наверное, нужно придумать какую-то более аккуратную версию правды». «Знаю, но она еще такая маленькая». «Она начинает интересоваться». «Знаю, просто если она опять спросит, скажи, что я все объясню». «Я так и сказал. Готовься к вопросам». «Отлично», — вздохнула она. «Как прошла игра?» «Хорошо. Она была в красных сапогах. И мы поехали в Макдоналдс». «Ты продул», — рассмеялась Грейс. «Ага, тоже мне новости. До встречи». Я закончил звонок и оглянулся на заднее сиденье. Диэм выглядела сосредоточенной. «О чем задумалась Ди?» «Я хочу быть в кино», — сказала она. «Да что ты? Ты хочешь стать актрисой?» «Нет, я хочу быть в кино». «Ну да, это называется быть актрисой». «Ну тогда да, я хочу быть этим, актрисой. Я хочу быть в мультиках». Я не стал говорить ей, что мультфильмы — это просто картинки и голоса. «Я думаю, ты будешь классной актрисой мультиков». «Буду. Я собираюсь стать лошадью, драконом или русалкой». «Или единорогом», — предложил я. Она улыбнулась и отвернулась к окну. Мне нравилось ее воображение, но она точно унаследовала его не от Скотти. Он мыслил прямо и конкретно, как тротуар.